5. Мне никогда не приходилось заказывать нижнее белье. Каждые 5 недель все, что лежало в бельевых ящиках, исчезало. Зато появлялись новенькие трусы-плавки Хейнс, носки в пластиковых мешочках, герметизированные для моей защиты. Туалетная бумага, стиральный порошок, мыло, шампунь. Ничего этого я не заказываю. Все появляется и так. Очень предельно. Или вы так не думаете?